глажу тебя, и ты дрогнешь. План захватить аэроплан, взлететь в космос. Только чувствуешь материи, никому не верю я. То, что мы не пара с тобой. Бесконечны будни серые, таял полюс северный. Если мы не вдвоем, мы небо не боялись рискованно. Касались пальцами так раскованно. И без тебя остаться нет повода. В моих руках ты лишь защищенная. Мы небо не боялись рискованно. Касались пальцами так раскованно. И без тебя остаться нет повода. В моих руках ты лишь защищенная. Защищенная.